должна добиться. Или отец, да, я не стал таким, ты должен стать. На самом деле это цели и ценности отца или матери. Это их жизнь, а наша жизнь, жизнь уже взрослых людей, должна быть связана с нашими целями и ценностями. И когда мы удерживаем свои цели, мы не становимся той игрушкой или куклой, или объектом манипулирования, которое часто бывает, если человек вовремя не взрослеет. Масса случаев, масса примеров, когда человек руководит компанией, а внутренне он не взрослый. Посмотрите, пожалуйста, если сын зависит от матери, я всегда прихожу в компанию и думаю, где же тут зрелая женщина, которая реально руководит компанией? Где этот неформальный лидер, который реально, да, теневой, как бы серый кардинал, который реально руководит компанией? Действительно, я всегда нахожу. Это может быть главный бухгалтер, от мнения которой все зависит. Это может быть юрист, выигрывающий процессы и принимающее решение. Или наоборот, да, если сын зависит от отца, то всегда более зрелый, опытный либо сотрудник, либо VIP-клиент имеет на него влияние. То есть это опасно в бизнесе с тех позиций, что решения, связанные с деньгами, людьми, с ресурсами, принимает не сам руководитель, который формально, фактически в кресле, да, и который, кстати, может быть учредителем, он вложил деньги и имеет собственную компанию, а неформальный лидер, который управляет ситуацией так, как ему выгодно. Всегда это внутренний стресс у человека, которым манипулирует, потому что он всегда чувствует напряжение, ему дискомфортно работать и жить, да? Ну и всегда это, честно говоря, обидно и несправедливо, потому что, по сути дела, это как бы отбирают часть жизни или часть работы. Мне хотелось бы ответ на этот вопрос, анализ этого вопроса, завершить такой фразой. Живите своей жизнью, и тогда у вас не будет изматывающего, дискомфортного внутреннего стресса, который связан с тем, что человек стремится быть самостоятельным всю жизнь, а у него не получается. Еще один вопрос, который связан с этим важным файлом чувства, эмоций и переживания, задает в группах очень часто, когда люди говорят, окей, Наталья, мы все понимаем, вот эти образы, они помогают переключиться на 2, 3, 4, 5 минут. Это как бы маленький отдых, тайм-аут, перерыв. Но если мне это, для меня этого недостаточно, мне это не совсем помогает, и я давно это делаю, и даже в пробках я могу отключиться, посмотреть на небо и посмотреть, какие хорошие облака, как это здорово, какая хорошая погода. И все-таки через какое-то время, 5, 10, 15 минут, я опять чувствую накопившуюся усталость. Что делать? Конечно, и здесь этот принцип, основной прием перерыва, тайм-аута, переключения, остается актуальным. Единственное, что его нужно делать уже в реальной жизни и более пролонгированно. Да? Сейчас стали приняты не те длительные отпуски, которые были раньше, там, один раз в год на 2-3 недели или два раза в год на по 2 недели, а люди стали брать мини-отпуски на 5-7 дней и куда-то уезжать. Важно полностью сменить обстановку. Это может быть из столичного города в деревню, где нужно носить воду, топить печку, чистить снег вокруг дома. Замечательная деревенская жизнь, здоровая деревенская жизнь. Либо выезд к теплому морю, кто что любит, либо горные лыжи, либо wellness-отель или спа-отель, кто что любит. Определитесь только, пожалуйста, в своем мини-отдыхе, что вам больше всего нравится. Пассивный релакс-отдых, да? Wellness и спа-процедуры. Либо наоборот, драйв, азарт, экстрим, И тогда, может быть, это рафтинги, может быть, это прыжки с парашютом, экстремальное вождение. У каждого свой выбор. Важно, что это 4 раза, да, мы позволяем себе в течение года отдохнуть, переключиться, хорошей компании или с близким человеком, да, при таком позитивном общении. Но важно, чтобы когда вы вернулись, вы чувствовали себя полностью обновленным. Сделайте это образом своей жизни, правилом, и тогда вы будете чувствовать, что каждый раз смываете накопившийся стресс. Не затягивайте, не накапливайте стресс так, чтобы это было переполненной чашей. Тогда действительно нужно будет делать пролонгированный отдых. А на это у нас, как правило, нет времени. Итак, отдых в течение 3-4 раз в год. Тот отдых, который вам нравится, тот отдых, который финансово можете себе позволить. Это самое лучшее, что можно сейчас рекомендовать, чтобы быстро сбросить накопившийся стресс. Ну что же, есть еще один файл, о котором мы должны поговорить. Это наше бессознательное. Если вспомнить основную идею, которую в свое время сформулировал Фрейд, он сказал так, что человеку только кажется, что он сознательно, целенаправленно принимает какие-то решения, совершает поступки. На самом деле это игра его бессознательного. А человек только интерпретирует, оценивает, анализирует то, что вырвалось наружу. Или еще один образ, который тоже нарисовал нам Фрейд. Он сказал, что наше бессознательное – это летящий конь на скаку. Да? А мы со своей волей и сознанием только тот седок, наездник, который натягивает поводья, пытаясь только задать направление мчащемуся животному. Если перевести на современный язык, наверное, бессознательного содержания в нашем внутреннем мире, вот в этом биокомпьютере, да, может быть 60-70 до 80%. Это действительно огромное содержание. Что же там находится? Ну, во-первых, это наша генетическая память. Это те сценарии, может быть, родовые задачи, которые переданы нам, нашими предками. Есть такие законы, их называют универсальными законами, да, которые формулируют, отражают, фиксируют вот эти содержания. Ну, в частности, есть закон синхронизации. Мы довольно часто в своей судьбе повторяем события, и даже они отражаются на цифрах, например, рождения, свадеб, уходов из жизни, своих предков. Мы часто повторяем поступки своих предков. Мы часто завершаем те задачи, которые были поставлены перед нашими дедушками, бабушками и прадедушками, прабабушками, но которые они не завершили по тем или иным причинам. То есть это наша генетическая память. Еще одно содержание, которого очень много в бессознательном, это наши впечатления. Не только позитивные, как мы говорили немножко в детстве, но и, может быть, какие-то трудные, напряженные. Это может быть ощущение одиночества в комнате маленького ребенка, или может быть ощущение страха ребенка, на которого накидывается лающая собака. Я все рассказываю конкретные примеры из своих консультаций. Ну, например, руководитель, который боялся и дискомфортно реагировал на крик, мы, проанализировав его путь, да, пришли к выводу, что это тот 4-летний возраст и его опыт в этом возрасте, когда на него накинулась лающая собака. Да. Это действительно какие-то впечатления, обрывки впечатлений, довольно часто и травмирующих, которые мы получили в детстве. Наше бессознательное – это еще и сценарии, которые мы сами продумываем, пробуем, от которых отказываемся, да. И наше бессознательное – это еще и наше желание получить удовольствие, радость от жизни. Вообще, если суммировать это все, не нужно бояться вообще бессознательного. Если суммировать, нужно говорить о том, что наше бессознательное любит удовольствие. Наше бессознательное тянется к принятию и любви. И тогда какой вывод? Как же использовать вот этот свой файл для того, чтобы снизить стресс? Задумайтесь, пожалуйста, что действительно чем-то недовольно наше бессознательное. Когда вы утром встаете, и вроде бы вы сказали позитивные фразы, или вы подошли к зеркалу и вернулись к позитивным образам, а все равно что-то нехорошо, что-то не нравится, вроде бы какое-то неблагополучие, непонятно от чего. Вот это непонятно от чего, это наше бессознательное. Что нужно делать, чтобы успокоить вот этот странный, непонятный пока до конца для нас файл, да, часть нашего «я», нашего существования? Ну, первое, о чем мы должны задуматься. Каждый день, пусть это будет небольшое событие, но совсем небольшое, но нужно задуматься о том, чтобы делать что-то себе приятное. Вы просыпаетесь утром, скажите, пожалуйста, а что сегодня в течение дня будет для меня приятно? Да, будет работа, да, будут встречи с коллегами, но, может быть, вечером вы пойдете купите для себя что-то очень небольшое, маленький шопинг, да, но очень интересное. Да? Мужчина, может быть, зайдет и купит интересный DVD-диск, да? Женщина – маленький сувенир или что-то из косметики. У меня была одна участница, которая сказала: «Наталья, если вы пришли ко мне домой и зашли в мою ванну, вы бы сказали, что это химическая лаборатория. Я прихожу после работы и сразу вспоминаю, что я…» И все домашние знают, что полчаса, минут 40 – это мои. Я захожу в ванную. И там у меня разные кремы, лосьоны, я занимаюсь собой, для меня это удовольствие. То есть у нее ванна, это на самом деле не химическая лаборатория, это маленький спа-отель, в котором она получает удовольствие. Это могут быть любые хобби, увлечения, при помощи которых человек успокаивается. Это могут быть домашние цветы. Была одна участница, которая сказала так: «Вы знаете, я прихожу в квартиру, и мне, чтобы полить каждый цветочек, поговорить с ним нужно как минимум полтора часа. Но зато в каком я хорошем настроении». Другие участники группы сказали: «Ну окей, хорошо, они же не разговаривают, поэтому в хорошем настроении». То есть мы уходим от коммуникативного стресса в данном случае. Да, это безусловно так, но это хобби, увлечение, где человек получает удовольствие, успокаивает его бессознательное. Сейчас очень стало модным, в хорошем смысле слова, бизнес-мода, да, принятым в круге успешных людей чем-то еще увлекаться. Кто-то начинает рисовать, я опять вернусь к этому, это успокоение своего бессознательного, да? Кто-то начинает заниматься коллекционированием. Очень важно, кроме всего прочего, для бессознательного, чтобы кто-то рядом к нам очень хорошо относился. Замечательно, повезло в жизни, если кто-то нас искренне любит. Но если это по тем или иным причинам не произошло, то то маленькое домашнее животное, которое рядом с нами, может быть, это кошка или собака, это тоже один из приемов, если можно выразиться так, успокоения нашего бессознательного. Я вспоминаю один из кейсов, который был у меня в одной из компаний. Я пришла в компанию для того, чтобы делать предтренинговую диагностику, а руководитель сказал: «Найдите, пожалуйста, конфликтную личность. Что-то у меня возникло напряжение между подразделениями. Я чувствую какое-то неблагополучие. Может быть, вы скажете, кто начинает конфликты?» Я поговорила со многими людьми. Это было 27 человек. И выяснила, что действительно одна из сотрудниц была очень напряженной и такой конфликтующий человек. И когда мы стали с ней разговаривать, выяснилось, что это дама, больше 40 лет, ничего не получила в жизни, так бывает. Нет детей, не было браков. И она живет одна. И у нее есть кошка, которую зовут Муся. И когда она пытается, потому что на корпоративных тусовках или в кулуарных разговорах о чем-то своем рассказывать, так же, как и другие рассказывают о своей семье, и она пытается рассказать о своей семье, а в ее семью входит она и ее кошка, то все смеются над этим. Мне было достаточно поговорить с несколькими людьми в этой компании, ну, неформальными людьми, которые задавали тон, общественное мнение, что кошка Муся – это то существо, которое принимает, любит своего хозяина. И это очень важно – относиться с уважением к другой судьбе, в данном случае женской судьбе, и действительно позитивно выслушивать ее восхищение по поводу этой кошки или ее рассказы, потому что это так же значимо, как и рассказы о ребенке или о муже, или жене. И действительно, в результате этого она была включена в коммуникации в компании, и конфликты были исчерпаны. Итак, дорогие друзья, бессознательное вроде бы сложный файл, трудный, непонятный, но здесь очень просто, очень простые приемы для того, чтобы регулировать стресс, возникающий в этом бессознательном. Делаю резюме, выводы. Первое. Хобби, увлечения. Маленькие удовольствия. Это обязательно должно входить в план нашего дня. И вообще, когда мы список дел пишем, да, вечером обязательно, будьте добры, запрограммируйте, запланируйте время. Например, так. 30 минут я разговариваю с сыном.